Часть вторая. Пропаганда вещей. Будущая профессия всех сегодняшних детей — быть квалифицированными потребителями. Рисман. Одинокая толпа. Реклама порождает потребности в более высоком уровне жизни. Она ставит перед человеком цель обеспечить себя и свою семью лучшим жилищем, лучшей одеждой, лучшей пищей. Уинстон Черчилль. Наше телевидение гораздо на социальные сюжеты. Вот очередной. Корреспондент аналитической программы с упоительным осуждением рассказывает о демонстративном потреблении наших новорусских богачей. Они десятками скупают автомобили по полмиллиона долларов. И это, между прочим, годовой бюджет какой-нибудь заштатной российской области. А совсем недавно, заходится журналист, один такой купил в магазине флакон духов за 34 тысячи евро. Да на эти деньги можно целый год содержать провинциальный детский дом. А еще богатеи оставляют в дорогих ресторанах по 1500-2000 долларов за раз, в то время как завтрак несчастных детей в сиротских приютах стоит 8 рублей. Казалось бы, в чужой карман заглядывать стыдно. Казалось бы, какая связь между тем, сколько своих личных денег тратят на еду отдельные граждане, и тем, насколько щедро кормит родное государство детей в казенных приютах? Стыда, однако, у корреспондента никакого. Связи между частным рестораном и госбюджетом также никакой. Зато сюжет получился впечатляющим по сравнению несравнимого. На простые мозги простого человека такое действует ошеломляюще. Подобных ударных зарисовок можно придумать море. Эверест весит миллиарды тонн, а куча каши на детской тарелке — 150 граммов. Слезы наворачиваются на глаза, поневоле начинаешь ненавидеть этот Эверест. Почему эфир наполняет сюжеты, которые прививают ненависть к лучшим, наиболее успешным людям? Их с экрана осуждают вместо того, чтобы порадоваться, а ведь человек в парфюмерном магазине достал из кармана 34 тысячи евро и просто так отдал их людям, то есть запустил деньги обратно в экономику, покормил чаек. Себестоимость этого флакона духов максимум 200 баксов. Человек потратил на него в несколько сотен раз больше. То есть попросту подарил эти деньги, которые вновь булькнулись в экономику и начали там работать. Человек осуществил гуманитарную акцию, а его ткнули мордой в грязь. За что? Не за что, а почему? Потому что он богат. Это достаточное преступление в глазах быдла. Таковы плебеи во все времена. Что ж, это отрицательная черта народа, но зато у народа есть и положительная черта. И заключается она в том, что народ состоит из людей, в которых можно пробуждать экономически полезные желания.